Он позаботился, чтобы византийская икона висела на стене точно над крестом, чтобы во время культового обряда Соня могла, просто подняв глаза, смотреть на этот образ, успокоительный для ее православной души. Да, он обо всем подумал, все должно быть безупречно. А еще завтра вечером он отнесет проклятое послание на пустую полку, так давно ожидающую его. Звонок заставил его вздрогнуть. Уже? Обычно эта скромница являлась только, когда стемнеет. Может быть, сегодня и ей не терпится? Он довольно ухмыльнулся и пошел открывать. Это была не Соня. Антонио? Но почему вы здесь? Я же назначил вам явиться завтра утром. Нил должен сперва увидеться с поляком. Это произойдет сегодня вечером. Как это понимать? Антонио надвигался на него, вынуждая отступать вглубь коридора. «Понимать надо так, что нам надо поговорить, брат ректор». «Поговорить? Но я буду говорить, когда считаю нужным. Вы последний из 12, и ни в коей мере...» Антонио продолжал наступать, не отпуская взглядом глаз неаполитанца, а тот все пятился, наталкиваясь на стены. «Решаешь уже не ты, а Бог, которому ты якобы служишь». «Что такое?» «Как это якобы? Да кто вам разрешил говорить со мной в подобном тоне?» Они были уже перед дверью, которую Кальфу оставил открытой. «Кто мне разрешил?» «А тебе, несчастный, кто разрешил предать обет целомудрия? Кто позволил тебе обесчестить создание Божье, защищенное твоим же епископским саном?» Толкнув маленького толстяка боком, он вынудил его снова отступить, на сей раз внутрь комнаты. Кальфу споткнулся о подножие креста, едва удержавшись на ногах. Антонио быстрым взглядом окинул тщательно подготовленную декорацию. Так и есть, Катцингер ему не солгал. «А это что? Ты собирался здесь устроить гнусное святотатство? Ты недостоин владеть посланием 13-го апостола. Божественность учителя не может оберегать такой человек, как ты. Только чистая душа может предотвратить осквернение, ныне грозящее Господу нашему. Но Кальфа снова зацепился ногой за перекладину креста и, поскользнувшись, плюхнулся перед андалусцем на колени. Тот смотрел на него с презрением, брезгливо скривив губы. Это был уже не его ректор, первый из 12, а всего лишь жалкий тип, трясущийся и потный от страха, и глаза у него как-то вдруг помутнели. «Ты хотел распластаться на этом кресте, не так ли? Думал отождествить свое тело, обезображенное излишествами, с телом учителя, преображенным его любовью к каждому из нас, что ж ты это сделаешь? Хотя твои страдания все равно не сравнятся с муками того, кто мертв для тебя». Спустя 15 минут Антонио тихо прикрыл за собой дверь апартаментов и вытер руки бумажной салфеткой. Это было нетрудно. Это никогда не трудно, если просто повинуешься приказу. Глава 86. Лиланд шагал, поминутно оступаясь на неровной мостовой Виа Солари Антика. Нилу так нравилась эта улица. Он любил приходить ко мне именно этой дорогой. Ну вот, я уже думаю о нем в прошедшем времени. Ему удалось надолго задержать отца Иоанна в библиотеке, но от его предложения позавтракать вместе с монахами общины он отказался. Мы с отцом Нилом встречаемся в Ватикане сегодня после полудня. Он наверняка уже отправился туда, не дождавшись меня, а вернется сегодня поздно вечером. Нил не вернется. Сейчас он, наверное, уже на конечной остановке автобуса, готовится сесть в поезд, идущий в Ареццо, или уже уехал. Охваченный тревогой, Лиланд вместе с тем чувствовал удивительную легкость и пустоту во всем теле. То, что он отказывался признать все это время своей почетной ватиканской ссылки, это правда, которую он скрывал от себя самого, за краткие дни, проведенные вместе с Нилом, открылось ему во всей своей беспощадной очевидности. Его существование больше не имело смысла. Он полностью утратил вкус к жизни. Он сам не заметил, как оказался перед дверью своей квартиры. Дрожащей рукой толкнул дверь, закрыл ее за собой, тяжело опустился на табурет перед роялем. Хотя бы играть он еще способен? Только для кого? Этажом ниже Мактар занял свой пост и включил магнитофон. Американец сегодня вернулся позже обычного. И один. Оставил, значит, Нила в Ватикане, который, наверное, сейчас толкует с Бричинским. Он устроился поудобнее, надел наушники. Француз вернется ближе к вечеру, и они снова примутся за разговоры. А когда стемнеет, Нил отправится, как обычно, к себе в Сан-Джероламо, пешком по темным безлюдным улицам, а приятель выйдет, чтобы малость его проводить».